А если от Иерусалимской улицы пройти несколько кварталов к северу и воротам Левиен, то по правую руку увидишь Доминиканский монастырь, упирающийся в городскую стену. Прямо впереди будет старинная надвратная башня с полубастионом постройки времен короля Филиппа Августа. Налево уводят улицы Тюрен и Сен-Морис, образующие зажиточный торговый квартал. Сразу за стеной протекает речка Креншона, летом вполне судоходная. Плоскодонные баржи с товаром ходят от Арраса до самого Английского пролива. Не самая дальняя прогулка вылилась в сущее мучение. Снегопад и метель, не останавливающийся третий день, создали на улицах почти непреодолимые препятствия. Скверную погоду горожане предпочитали выходить из домов только по крайней необходимости. Узкие тропинки между сугробами быстро исчезали, и привыкший к мягким зимам Прованса и Лангедока Рауль живо представил себе, каково приходилось воинству Ганнибала при переходе через Альпы. «Заночуете в обители», — подняв голос почти до крика, сообщил брат Михаил. Ветер немилосердно свистел в узких проулках. «Города не знаете, заблудитесь и замерзнете. Кошмар, что творится. Как здесь люди живут, ума не приложу. Однако аррасские монахи уверяют, будто весной в Артуа очень красиво». Добрались. Постучали в ворота огромным железным кольцом. Высунулся привратник, мирянин. В меркнущем сером свете уходящего дня опознал преподобного и с полупоклоном пропустил в обширный двор. «Вот что значит монастырский порядок», — заметил Рауль. «Тут снег убирают». «Не станут убирать, схлопочут такую епитимию, что сами на костер запросятся», — проворчал Михаил. «Идите за мной, сударь». Коллегиата Девы Марии, то есть храм доминиканского капитула Арраса, остался далеко в стороне, за обширным комплексом обители. Город в городе, со своими конюшнями, винокурней, хлевами для коров и свиней, кухней, библиотекой и прочими необходимыми ордену братьев-проповедников постройками. Формально доминиканцы считались орденом нищенствующим. На его членов была возложена обязанность отказаться от всяких имуществ и доходов и жить подаяниями. Этот постулат удалось изящно обойти. Иноки всего лишь пользовались имуществом, принадлежащим матери церкви, сами не имея ничего. Не подкопаешься. Поднялись на второй этаж спального корпуса дармитория, где располагались кельи монахов. Тихо и пусто. Братья или выполняют послушание, или собрались на богослужение очередного литургического часа. «Подождите, я переоденусь», — бросил преподобный, на миг задержавшись у двери своей кельи. «Нехорошо расхаживать по обители в мирском и вводить этим прочих в искушение. Мокрый плащ оставьте, его высушат». Вернулся брат Михаил, на удивление быстро, приняв обычный облик. Шерстяная ряса, плотной белой шерсти с черным плащом и откинутым на спину капюшоном. «Готовы, мэтр? Не стану вам напоминать, что все увиденное здесь должно остаться в наистрожайшей тайне. Упаси Господь, слухи поползут». «Уже поползли», — сказал Рауль. «Между прочим, Газлен из трех уток настоятельно просил донести до вашего слуха, что в городе беспокойно». «Да? Готов выслушать его претензии к трибуналу. Нам сейчас по коридору направо и вниз. Прихватите факел со стены. Придется спуститься в переход к речной башне, а там темно и крысы. Крыс не пугаетесь?» «Это не самое страшное в тварном мире». «Верно замечено, мэтр». «И что на это скажет бакалавр в Нарбонны?» — преувеличенно спокойным тоном осведомился брат Михаил. «Видели хоть раз что-либо подобное?» «Не видел», — твердо сказал Рауль, стараясь подавить тошноту, подкатывающую к горлу. «Однако слышать и читать приходилось. Какая гадость!» Огромным преимуществом речной башни, возвышавшейся над руслом Креншоны, была полная изолированность. С соседними бастионами Левиен и Гарвель ее не связывали проходные галереи. Вход внутрь был только один, через подземный ход со стороны доминиканского монастыря. Бойницы заложены скрепленным раствором булыжником. «Идеальная тюрьма!» Каменный мешок, выбраться из которого невозможно, особенно учитывая надежные металлические решетки, трижды перегораживавшие узкий тоннель, ведущий от обители к старинной цитадели. Можно только позавидовать крепости духа, трудившихся в речной башне доминиканцев. Обычный человек, в лишенном солнечного света ледяном узилище, быстро спятит. Такое, впрочем, случалось. Со времен первого графа Артуа Роберта сюда отправляли наиболее опасных злодеев и недругов его светлости. Хватало нескольких месяцев заточения, чтобы человек сошел с ума или отправился в иной мир. Сырость, спертый воздух, тьма и холод делали свое дело безупречно. При старой графине Маго де Артуа речную башню передали в ведение братьев-проповедников, отстроивших рядышком свой монастырь. О жуткой тюрьме надолго забыли. Раз в год наезжавший в Арас трибунал из Амьена приговаривал обвиняемых или к публичному покаянию в Сан-Бенито, это в основном, или сразу к костру. Всего два прецедента за 40 лет. Нужда в тщательно охраняемом пенитенциарии отпала. Но чрезвычайный посол Святого Престола Михаил Авернский приказал распечатать вход, смазать замки и подготовить башню к возможному появлению самых неожиданных постояльцев. Сообщения о неблагочинии и до крайности подозрительных событиях в округе начали поступать в Париж и Авиньон в конце минувшего лета, неторопливо говорил преподобный, поглядывая вниз, в страшную квадратную яму с гладкими стенами, выложенными базальтом, выкопанную в основании речной башни. Поначалу от доносов отмахивались, отправляя письма по прямому назначению, в нужник. Не бывает ничего подобного, вот и весь сказ. Пьяные фантазии безграмотных провинциалов, с прокисшего фландрийского пива и не такое привидится. Насторожиться заставила депеша схоластика у базилики Сент-Вааст, Бенедикта Артингенского. Все-таки ученый-клирик. Клюниец, а не грубый торгаш, с трудом выписывающий два слова на пергаменте. Нечто, обитавшее в Ямине, тонко заскулило и сделало очередную попытку вырваться. Звякнула цепь. «В октябре парижский капитул отправил в Артуа опытного брата-мирянина», — продолжил Михаил. Азнар, понимающе кивнул. Братьями-мирянами именовались агенты инквизиции, не принимавшие пострига и обетов, выдававшие себя за обычных путешественников или купцов. «Проверить, приглядеться, собрать достоверные сведения. После обстоятельного доклада нашего человека в священной канцелярии у кардинала Пьера де Бафора кровь к голове так прилила, думали, удар хватит. Тут у авиньонских бездельников, извините за вульгарность, случился приапизм усердия. В панике начали искать того, кто поедет на север и искоренит чертовщину». «Нашли, разумеется, быстро», — проговорил Рауль. «Это были вы?» «Смиренно пытаясь избегать греха гордыни, скажу, что я раскрыл дело оборотня из Виваре, отправил на костер люцифериан в Альбии и загнал серебряный гвоздь в сердце бриансонского кровососа. Слышали, наверное?» «Святой Дионисий», — мэтр перекрестился. «Любой, кто интересуется магией, — мягко подсказал брат Михаил, — называйте вещи своими именами. Вас никто за это не упрекает и не окажет. Значит, слышали. Истории громкие, что говорить. Существенный опыт был, а поскольку в конгрегации Римской инквизиции я пользуюсь репутацией, пускай не слишком разборчивого в средствах, но удачливого авантюриста от доминиканского ордена, кардинал Бафор долго не раздумывал. Одно стало ясно сразу. Без помощи Нарбоннской школы не обойтись. Ни я, ни прочие следователи папского трибунала талантами к волшебству не обладаем. Надеюсь, я не ошибся в выборе. Итак, мэтр, что это за безобразие? Ваши соображения. Преподобный зыркнул на застывших в молчании дюжих монахов, присматривавших за речной башней. Те поняли высокое начальство без слов и зажгли дополнительные факелы, позволившие Раулю как следует рассмотреть обитателя ямы. Несомненно, оно когда-то было человеком. Судя по степени разложения плоти, умер седмицы полторы назад. Вонь над узилищем поднималась жутчайшая. Мужчина, видимо, средних лет, 30 или около того. Свалявшиеся в колтуны соломенные волосы указывают на фландрийское или нормандское происхождение. Значит, местный житель. Газлен из Эрмавиля на медне описал тварь вполне достоверно. Натуральнейший живой мертвец. Скорее всего, погиб от удара мечом или топором, пришедшимся на ключицу и правое плечо. Конечность держится только на связках. Разрубленные мышцы давно начали гнить. Левый глаз жемчужно-белесый, как у всякого покойника. Вместо правого зияет провал, выбит или выклеван птицами. Отслоившаяся кожа на лице висит отвратительными лохмотьями, обнажая коричневые зубы. Остатки сопревшей одежды принадлежат низшему сословию. Крестьянин или небогатый ремесленник, сразу не определишь. По большому счету, ему самое место в могиле. Но проклятущая тварюга уверенно держится на ногах, дергает уцелевшей рукой за тяжелую цепь, которой ее приковали к стене, и издает леденящие кровь звуки. Булькает, шипит, подлаивает. Кромешный ужас. «Как вы его поймали?» «Просто», — пожал плечами инквизитор. «Накинули мешок, стянули ремнями, засунули в клетку. Резвостью он не отличается. Очень неуклюж». «Никого из братьев не покусал, не поцарапал?» — насторожившись, спросил Рауль. «Избавил Господь». «Экзорцизм?» «Безусловно. Вселение адского духа в мертвые тела описано. Но это другое. Обряд изгнания демонов был проведен со всей тщательностью. Безрезультатно. Святая вода и реликвии также не помогли, хотя этот действенный метод пользовался неоднократно». «Должен вас огорчить», — развел руками Рауль. «Магии я не чувствую. Ни единого следа некромантии и чернокнижия. Наверное, мне помогли бы кое-какие редкие перепаты, но...» «Составьте список, вам доставят все необходимое». «Даже так?» «Вы трудитесь с инквизицией, мэтр», — улыбнулся брат Михаил. «А у нас очень широкие возможности». «Насмотрелись?» «Вернемся в обитель. Слышите, звонят?» «Время вечерней трапезы. А после я постараюсь ввести вас в курс дела. Дело, замечу, сложнейшее. Аналогов не упомню». «Ну так что, я вас купил?» «Купили, ваше преподобие», — признал Рауль. «Я с вами».